Фригидность – отсутствие оргазма. Очень часто страх является причиной фригидности. Страх разного рода – перед жизнью, перед мужчинами, перед отцом. Строгий отец, зацикленный на нравственности и порядочности, запугивающий дочь насильниками и испытывающий презрение к проституткам, делающий все это, конечно, из благих побуждений, невольно формирует у девочки негативное подсознательное отношение к сексу. «У меня очень строгий отец», – говорит мне молодая женщина, которая не испытывала оргазма. «Он всегда следил за моей целомудренностью. Иногда это доходило до абсурда. Сразу после окончания школы я начала встречаться с парнем. И если я задерживалась и приходила домой позже положенного времени, то он закатывал скандал, обзывал меня по-всякому и пугал тем, что направит на осмотр к гинекологу». Фригидные женщины не впускают физическое наслаждение в свою жизнь или не умеют получать наслаждение от жизни через сексуальное общение. У них нет равновесия между физическим и духовным. Приоритет отдается духовному развитию и отрицается физическое. Этому могут способствовать не только страхи, но и, например, уверенность в том, что секс – это плохо, греховно. Такие женщины часто привлекают в свою жизнь неумелых партнеров для оправдания собственной бесчувственности. Они стремятся заменить отсутствие сексуального наслаждения чем-то другим. Одна моя пациентка, у которой отсутствовал оргазм, в состоянии гипнотического транса вспомнила одну сцену из детства. Однажды она услышала стоны матери, которые доносились из спальни. Она подумала, что маме очень плохо, раз та стонет, и решила посмотреть, что же с ней произошло. Она приоткрыла дверь в спальню и увидела, что отец прижал мать к кровати, схватил ее за руки и стал делать ей больно. Она стонала, но вырваться не могла. «Теперь я поняла, откуда у меня такое негативное отношение к сексу. Теперь я также знаю, откуда у меня появилась непонятная мне неприязнь к отцу и мужчинам вообще. Я всегда считала, что они делают женщинам больно и заставляют их страдать. И еще я припоминаю сейчас, когда мать говорила отцу «не трепи мне нервы», я почему-то связывала это выражение «трепать нервы» с занятием сексом». Отсутствие нормальных и полноценных сексуальных переживаний может распространяться и на другие сферы жизни. Так, например, несколько пациенток с фригидностью оказались вегетарианками. Это ни в коем случае не означает, что каждая вегетарианка фригидна. Может быть, это было просто совпадение. Но в одном случае я решил это использовать. Я убедил пациентку, что человек не должен становиться вегетарианцем из идейных соображений. То есть он не должен исходить из того, что, мол, поедать трупы животных – это плохо. Ведь для кого-то мясо выглядит как вкусный и полезный бифштекс. Так, постепенно, включив в свой рацион мясо, она стала получать сексуальное удовлетворение. Женщина у меня на сеансе обратилась к своему подсознанию и спросила, каким моим поведением и какими моими мыслями вызвана невозможность пережить оргазм. Подсознание ответило ей просто и коротко – твоим недоверием к мужчинам и к людям вообще. Обычно фригидностью страдают женщины, которые выросли в семьях, где между матерью и отцом не хватало любви и взаимопонимания. В таких случаях мужчину и женщину связывают не любовь, а такие понятия, как порядочность, чувство долга. В последнее время на телевидении в изобилии демонстрируются художественные фильмы, чаще всего американские, где культивируется секс, примитивное отношение между мужчиной и женщиной, основанное на животных инстинктах. Таким образом, сексуальное поведение отделяется от личности человека. Женщины и мужчины выступают в роли сексуальных биороботов. Такие понятия, как любовь, душа, чистота помыслов, просто отсутствуют. И вот молодые девушки и юноши, насмотревшись таких фильмов, пытаются в поисках счастья и наслаждения перенести эту навязчивую модель поведения в свою жизнь. Эти эксперименты заканчиваются часто разочарованием в жизни, фригидностью или бесплодием. В юности мало кто знает, что физическое наслаждение идет рядом с близостью духовной. Слияние душ побуждает желание тел. Только любовь подарит вам истинное наслаждение.